Две недели, пронесшиеся словно миг, думал я, медленно перебирая руками и взбираясь все выше. Как и вся наша жизнь, моргнуть не успеешь, и она пролетит, чтобы начаться заново, уже в новом теле и новом воплощении. Ведь такова судьба. Под такие мысли мы вскоре покинули библиотеку и вновь оказались на пылающих песках пустыни Шивонг, где нас уже ждали. «Привет, народ!» — крикнул Сатка, стоявший на песчаной лодке вместе с Тоф и улыбавшийся во весь рот. «Соскучились по мне, конечно», — ответил я, сделав первые навстречу. «Без тебя там было слишком тихо. Эй! Ха-ха-ха-ха!» Так и закончилось наше двухнедельное сидение в библиотеке Ван Кшитонга, ведь пришло время вернуться в большой мир. Мир, который в наше отсутствие мог и не пережить. А вот и новая глава. Извиняюсь, что не в среду, забыл. Надеюсь, вы не в обиде и вам все понравилось. Как всегда, больше глав есть в моем бусте, где сейчас как раз вышла новая глава. Глава 17. Родительская доля. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Спустя полчаса. Восточная часть пустыни Шивонг. Центральный регион. Царство Земли. «Ну и чем же вы занимались в наше отсутствие?» – спросил я, с удобством расположившись в одном из двух корпусов лодки, натянув сверху парусину, скрывавшую нас от солнца. «Ничем», – ответила Тоф, лежавшая рядом со мной и по-хозяйски закинув на меня левую ногу. И если кому-то могла показаться весьма пикантная поза, то он всего лишь пубертатный извращенец, ведь племяшка в своей манере просто разлеглась рядом со мной, использовав правую часть моего тела как подушку. Просто лежали, просто ели, просто пинали тупых болванов, которые ко мне приставали. «Эй!» — возмутился сидевший напротив Сатка. «Ты все переврала, все было наоборот. Ты в этом уверен?» — бросив в его сторону полной любви и нежности взгляд, спросила Тоф, заставив храброго южанина невольно побледнеть и отвернуться. «Не волнуйся, Сатка, в случае чего я тебя защищу от этого маленького чудовища», — сказал я парню и начал резко щекотать не ожидавшего такого племяшку, которая сразу покраснела и начала вырываться, но все было бесполезно. «От большого и сильного дяди не обижишь, точно?» — уточнил брат Катары, взглянув на меня краем глаза. «Это ж насколько она его запугала», — невольно подумал я, бросив взгляд на брыкающуюся в моих руках малышку, и ответил: «Точно». И началось. Дальнейший рассказ Сокки я слушал с круглыми глазами и постоянно бросая непонимающие взгляды то на Тоф, то на парня, не в силах поверить в сказанное. Вначале все было нормально, Тоф и Сатка, вместе с нанятыми мной караванщиками, Калау и Аппой, после трех дней прибыли к побережью залива Хамелеона, где с помощью местных быстро нашли базу южного племени. Те, оказывается, не сильно то и скрывались, давно наладив диалог не только с простыми крестьянами, за бесценок снабжавшими их провизией, но и с местными чиновниками, которые не только за достойную цену скупали добытое в налетах, но и давали немалое вознаграждение за голову каждого офицера и штандарт корабля. «Подожди, сколько они твоему отцу давали?» — уточнил я, когда услышал про три мешка серебра за столько же эсминцев. Я не уточнял. Немного смутившись от вопроса, ответил Сатка, задумчиво почесав щеку. «Вроде бы отец говорил, что в каждом порядка сотни серебряных монет, огромные деньги, на которые можно. Ха-ха-ха-ха». На мой громкий, заливистый смех повернулись, наверное, все, кто был в лодке. Даже Тоф прекратила вырываться, хотя я давно перестал ее щекотать, и посмотрела на меня взглядом, а у дяди совсем крыша поехала. «Что смешного?» — непонимающе спросил Сатка, начав озираться по сторонам, в поисках причины моего веселья. «Мой юный и наивный друг», — обратился к нему, привстав и оперившись локтем на колено, облокотил голову на ладонь. «Дело в том, что вас немилосердно обманули, хотя в этом нет ничего удивительного. Ты и твои соплеменники просто не могли знать об этом». «Да о чем вы говорите?» — возмутился горячий южный парень, сжав кулаки и подавшись вперед, но получив от меня легкий, едва заметный, щелбан, сел обратно. «Остынь, сейчас все расскажу», — с улыбкой сказал я, опустив руки и посадив Тоф себе на колени. «Дело в том, что 70 лет назад, когда царство Земли начало стремительно проигрывать в войне с народом огня, правивший тогда царь издал закон, по которому любой, кто принесет чиновнику доказательства победы над захватчиками, получит вознаграждение в чистом золоте». «Чистом золоте», — одновременно произнесли брат и сестра, с округлившимися глазами. «Да, Катара тоже слушала нас, пока Якон на корме правил лодкой, которую своим ветром толкал вперед Энг. Да, да, чистом золоте», — кивнул я, хотя про себя задался вопросом, откуда жители изолированного Южного Плесени знают о ценности этого металла. Может, я чего-то не знаю, на тот момент земли, которые теперь стали колониями, еще не до конца стали частью народа огня, поэтому там нашлось много людей, которые ради такого вознаграждения готовы были ловить по ночам солдат или проникать на корабли, чтобы потопить их и украсть знамена. В ответ хозяин огня, которым тогда стал еще молодой Азулан, развел настоящий террор в захваченных провинциях с целью поймать охотников за головами. Итог был спорным, его войска на 10 лет застряли в колониях, ведя войну не только против царской армии, но и самого населения, которое в те годы сократилось несколько раз. «Какой ужас!» — сказала Катара, рукой прикрыв лицо, да и Анг с Саккой невольно сбледнули с лица. Воображение наверняка рисовало им не самые добрые картины, вот только я не знал, что было хуже, реальность или детская фантазия. «Не спорю», — кивнул я, прикрыв глаза. «С годами на Западе эта практика прекратилась, ведь за каждую такую смерть огневики отвечали десятикратно, зачастую вырезая целые деревни, где жили охотники за головами, но на Востоке, где у них постоянных колоний и только редкие патрули, на которые и охотятся ваши соплеменники, она до сих пор практикуется. Все это, конечно, интересно». Дождавшись, когда я договорю, сказал Сакка, облокотившись на колени и подавшись вперед. «Но вы говорили, что нас обманывают, мастер Шейнинг. Неужели нам должны были давать награду в чистом золоте?» «Правильно», — согласно хмыкнув, ответил. «И не только это. По закону царства любого, кто ведет постоянную охоту за армией народа огня, местные чиновники не только должны сами обеспечивать едой и проживанием, но и всячески помогать с починкой оружия и кораблей, если все происходит на море. Судя по твоему рассказу, вас не только лишают девятой части награды, ведь за озвученные тобой успехи, твоему отцу должны были дать 3 мешка золота, а не серебра, и помогать вам должны были не сердобольные местные крестьяне, а чиновники, которые наверняка брали с твоего отца немалую пошлину за остановку в портах, питание и продажу трофеев. Вот же, парень аж покраснел от злости, сжав кулаки и готовясь разразиться гневной тирадой. «Шлеп, эй!» — возмутилась Тов, которой я заткнул уши от греха подальше и, как оказалось, не зря, ругался Сакка долго и со вкусом. От его многочисленных пожеланий на головы царских чиновников Аанг покраснел и отвернулся спустя несколько секунд, а Катара, хоть и полностью понимавшая чувства брата, покраснела до кончиков ушей, когда тот начал описывать сношения царских служащих с некоторыми животными, такими как медведи, собаки или морские львы. «Буду честен, я был впечатлен. Ваш покорный слуга, конечно, не знаток местного народного творчества, но как человек, много путешествовавший на кораблях и невольно поднабрался матросской лексики, Носокко смог обойти их на несколько голов, при этом почти не используя чистых ругательств, больше напирая на изобретательность в КХМ нетрадиционных половых отношениях одних нехороших людей с их семьями и представителями особо тучной живности. Что сказать, талант, я тоже хотела послушать», — возмутилась племяшка, когда литературный спич Сокки исчерпался и он устало откинулся на борт лодки. «Тебе еще рано», — ответил я ей, а после, переведя взгляд на промочившего горло парня, дополнил. «К тому же я еще не знаю, что ты натворила за 2 недели, а натворить Тов успела многое. Оказалось, что прибыв в лагерь Южного Племени, она, не желая присутствовать на воссоединении отца и сына, решила прогуляться по округе. Ага, в месте, где жили одинокие взрослые мужики, которые только вернулись из очередного рейда. Уже скоро к ней докопался один из воинов, шедший в свою палатку вместе с местной жрицей любви и, приняв мою племянницу за дочь одной из куртизанок, которые обычно работали в качестве прислуги, потребовал принести ему вина, за что был послан в далекое пешее путешествие, которое, зная Тов, наверняка носило эротический характер. Все же ангелом моя племянница не была и пока завоевывала место чемпиона на подземной арене наслушалась всякого. Мужик такого стерпеть не мог и уже хотел наказать взорвавшуюся девку, вот только вместо ожидаемого страха и извинений получил удар в пах, выскочивший из земли каменной колонной. По словам Саки, виск мужика, которому зарядили по хозяйству, в тот момент слышал весь лагерь. Вместе со своим отцом они рванули в сторону крика, посчитав его нападением народа огня, но вместо этого застали сюрреалистическую картину, как маленькая девочка, облаченная в толстый каменный доспех, безнаказанно избивает 20 взрослых и вооруженных до зубов мужиков. Кстати, это было одной из причин, почему в армии народа огня любой боевой группе, вне зависимости от того, простой это патруль или элитная боевая группа, вроде лучников ЮИН, всегда был маг огня. Ведь в отличие от покорителей огня и воздуха, опытного пользователя магии земли простому человеку было почти не достать, что было не слишком удивительно. Попробуй с помощью копья или стрелы пробить несколько сантиметров камня. С водой, а точнее льдом, история была похожей, но там нужно было уметь создавать очень твердый и холодный лед, что было под силу только мастерам этой стихии. Но возвращаясь к ТОВ, эта засранка, после прибытия вождя и разбора полетов, не только не пошла на мировую, так еще и оскорбила избитых мужиков, проигравших маленькой слепой девчонке. Все по канонам слепого бандита. Те такого не стерпели и начали строить ей подлянки. Однако бедным южанам неоткуда было знать о способности моей племяшки чувствовать все происходящее в лагере, из-за чего каждая их подстава заканчивалась фееричным провалом, приводящим к взаимным ссорам и дракам между соплеменниками. Отец Сокки прознал об этом только во время очередного рейда, чуть на своей шкуре не прочувствовав разлад в собственной команде, после которого он настоятельно попросил ТОВ не стравливать его команду, на что эта хитрая мелочь лишь покивала, перестав подставлять провинившихся мужиков. Вместо этого она начала просто и незамысловато над ними издеваться. То камень на дороге выскочит, вынудив беднягу упасть лицом в коровью лепешку, то на стуле за обеденным столом пара острых камней окажутся, заставив несчастного подпрыгнуть и опрокинуть свою трапезу на сидящего напротив человека, то земля в выгребной яме неожиданно станет слишком сыпучей, из-за чего очередной бедолага на своей шкуре узнавал, какого это искупаться в навозе. И самое веселое, что никто не мог ТОВ на этом поймать. Эта засранка по полной использовала мои уроки и применяла покорение из своей комнаты или практически без движений, зарабатывая себе идеальное алиби. Ведь все знают, магу для покорения нужно видеть место и выполнять ката. Так что вышла смешная ситуация, как в той притче про суслика. Весь лагерь знал, что все произошедшие дело рук ТОВ, но пойти и нажаловаться вождю не могли. Останавливало гордости полное отсутствие доказательств. Лишь пару дней назад, когда мои подопечные отправились в пустыню забрать нас из библиотеки, южане устало и радостно выдохнули. Даже их лидер, который по словам Сокки все понимал, но его все устраивало, ведь дисциплина и бдительность в их рядах выросла на порядок. А то, что он сам один раз случайно провалился в выгребную яму, это так, мелочи жизни. «Тебе не стыдно?» — с осуждением спросил я у племяшки после окончания рассказа. «За что?» — удивленно спросила она, изобразив на своей мордашке искреннее изумление. «Накажу», — ответил я, состроив максимально серьезное выражение лица, которое в отношении ТОВ использовал только в одном случае, когда назначал особо трудную и тяжелую тренировку. «Поняла, поняла я», — воскликнула она, подняв руки в воздух. «Но они сами виноваты». «В чем же?» — уточнил я, вернув на лицо свою привычную вежливую улыбку. «Они относились ко мне без уважения», — возмутилась племяшка, дернув руками. «Хотя я их победила и надрала им задницы». «ТОВ», — осуждающе сказал я, — «ты же леди». «Да, да, помню». Отмахнулась от меня эта засранка. «Но это не меняет главного, они меня не уважали. Вот я и мстила». «Тебя», — возмутился сидевший рядом Сокка. «Да ты же мелочь пузо, КХМ». «Повтори», — вперевшись в него своими слепыми глазками потребовала племяшка, заставив его подавиться. «Хи-хи-хи, вот только со стороны это выглядело скорее потешно, чем страшно. Ведь сидя у меня на коленках и обнятая мной в талии, ТОВ выглядела скорее мило, чем серьезно. Да что смешного, вот только сама она этого не сильно понимала, отчего вызывала еще больше смеха, как со стороны Катары и Анга, так и меня, сидевшего и незаметно тискающего свою любимую племяшку. Как же я по ней соскучился, подумал я, откинувшись на борт и невольно задремав. Песчаная лодка мерно продолжала свой путь по барханам пустыни, идя на восток, где нас уже ждали. Сокку и Катару, отец Анга, Аппа, ТОВ, неотомщенные обиды, а меня долгие и тяжелые переговоры. Лишь Якон продолжал мерно и спокойно править вперед, ощущая на своей коже горячие ветра Шивонг. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. Два дня спустя. Шатер вождя, лагерь южного племени воды, восточное побережье, восточный регион, царство земли. Мда, жизнь не перестает меня удивлять. Ты когда успела, Калау? Сказал я, глядя на весьма провокационную картину, как одна зеленоглазая бестия, плотно прижимается к высокому, хорошо сложенному и немного растрепанному мужчине, который не знает, куда деть глаза и постоянно озирается. «Ты о чем, Шай?» – спросила пустынница, бросив на меня непонимающий взгляд. «Вот только даже не будучи Станиславским, я мог смело сказать, не верю. Мало того, что я невооруженным взглядом видел легионы демонит, танцующих в глубине глаз этой чертовки, так она еще и незаметно бросала полные в веселье взгляды на Сакку и Катару, которые сидели, раскрыв рты, не в силах поверить, что у их отца появилась новая пассия. А ведь все начиналось так чинно и мирно. Мы без приключений, не встречая местных монстров или патрули народа огня, после 2 дней пути прибыли к лагерю южного племени Воды, которое, по словам Сокки, уже активно готовилась к очередному рейду и завтра планировала уйти в море. Из-за этого в лагере царила нездоровая суета, воины точили оружие, торговцы продавали последние товары, а многочисленные девушки развязной наружности искали счастливчика, который готов был приобрести у них ночь любви. Но это отнюдь не помешало водникам нас встретить. Стоило песчаным лодкам остановиться, как к нам вышел высокий, поперек себя шире, южанин, в котором Катара сразу узнала Шуру, близкого друга ее отца и одного из лучших плотников их деревни, сразу кинувшись ему в объятия. А Анкат Катары не отставал, только своей целью он выбрал подлетевшего к нам летающего бизона, который соскучился по своему хозяину не меньше, чем он по нему. Сакка же, быстро поздоровавшись со своими соплеменниками, сказал следовать за ним, прямо к шатру его отца. Однако стоило мне спрыгнуть на землю, как я мгновенно схватил парня за плечо, попросив подождать. Ведь с помощью вибраций сразу понял, что лидер племени сейчас немного занят, активно работая в горизонтальной плоскости. Это был один из минусов сейсмочувствительности. Ты не мог контролировать, видеть что-то или нет. Отчего и от меня, и от Якона, и то в поместье Бифонг почти не было секретов. Мы все чувствовали, все ощущали и все понимали. Ну, по крайней мере я. До сих пор вспоминаю тот момент, когда Тов за завтраком спросила у Лая, зачем вон та служанка сегодня ночью прыгала на вон том стражнике в одной подсобок поместья. Чай тогда брызнул фонтаном у всех. Даже я не ожидал такого вопроса. Голубков спасло лишь то, что они были официально помолвлены и имели право заниматься чем хотели, а вот Лая пришлось долго и обстоятельно рассказывать о различиях мальчиков и девочек, под мой громкий, надрывающийся смех, а после покрывать деревом все спальни в поместье. Да, против традиций, но психика ребенка и собственная конфиденциальность ему была дороже. А вот против Якона такой защиты не было, поэтому лишь я и Тов знали о его способности ощущать кровь, не рассказывая никому. Меньше всего, мне хотелось, чтобы у сына появилась репутация вуайриста. Но вернемся в настоящее. Поняв, что мы не вовремя, я пригласил ребят после нескольких недель в пустыне полюбоваться морем, а сам попросил Шуру предупредить вождя о нашем прибытии. Тот, конечно, удивился, но когда вернулся, спустя 10 минут, лишь уважительно кивнул и передал, что нас желают видеть. И вот мы сидим в огромном шатре, вокруг походного очага, и пытаемся понять, что здесь происходит. Ну как мы, я, Сакка и Катара, сидевшие напротив милующейся парочки, пока Анг, Якон и Тов, беззаботно ели предложенный рыбный суп, не обращая на происходящее никакого внимания, или делая вид, что не обращая. КХМ, Кол, может ты сядешь нормально? Впервые вступил в разговор Хакода, стараясь не смотреть в глаза сыну и дочери. О, а тебя что-то смущает? Спросила Калау, улыбнувшись и проведя пальцем по подбородку вождя и обхватив его правую руку своей грудью. Нет, ну, тот аж покраснел, но лицо сохранить смог. Кремень мужик, которого нужно срочно спасать, подумал я, вспоминая, как эта лиса 10 лет назад творила то же самое со мной. Любит моя бывшая наставница вертеть мужиками, и судя по ее напору, Хакода ей сильно приглянулся. Калау, слушай, а это не у твоей лодки там какой-то караванщик пытается руль перенастроить? Спросил я, прекрасно помня слабые места своей бывшей наставницы. Чего да чтоб эти криворукие кретины потянули руки к моей крошке, вскочив на ноги, воскликнула женщина, на мгновение напомнив мне взбесившуюся кошку, которая мгновенно перемахнула через нас и выбежала за пределы шатра, разбираться, кто посмел прикоснуться к ее любимой лодке. На мгновение внутри установилась тишина. Все были слишком шокированы произошедшим, но я не стал отдавать инициативу Катаре, которая наверняка устроила бы здесь настоящий семейный совет, не дав нормально переговорить с вождем. «Мы так и не представились», — сказал я, встав и, исполнив традиционный приветственный поклон, продолжил. «Меня зовут Шейнинг Бифонг, второй сын благородного дома Бифонг. Являюсь мастером покорения земли и наставником ваших детей, Катары и Сокки. Очень приятно», — улыбнувшись краешком губ, ответил вождь, тоже встав и поклонившись, хоть и немного топорно. «Меня зовут Хакода, вождь южного племени Воды. Для меня честь, что представитель самого рода Бифонг занят обучением моих детей. Вы о нас знаете?» – удивился я, слегка приподняв брови. «Кто из ходящих по южным морям не слышал о доме летающей свиньи?» Вопросом на вопрос ответил мужчина, усмехнувшись. «Ваша слава, как умелых дельцов, дошла даже до нас, людей далеких от дел царства, и это очень печально», — сказал я, сложив руки в замок на животе. «Не будь вы так отчуждены, вождь, вас бы не обманывали местные чинуши». «Прошу прощения», — нахмурившись, спросил Хакода. «А чем вы, мастер Шейнинг?» «Это длинный разговор», — сказал я, невольно хмыкнув. «Так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь слушать. В семейном сходстве между отцом и Сокой я смог убедиться очень скоро. Хакода, когда понял, как им попользовались местные чинуши, сначала пытался сохранять спокойствие, пытаясь выглядеть спокойным и мудрым вождем, вот только выступившие на висках жилки и до хруста сжатая тарелка говорили сами до себя. Пришлось выставить детей наружу, чтобы дать бедному мужику выругаться. Ну теперь я не сомневаюсь, что они с Сокой точно родственники, думал я, слушая долгую и подробную отповедь, что, как и с кем сделает Хакода за несколько лет обмана, из-за которого ему и его людям периодически приходилось спать на голых камнях, когда не хватало денег обновить палатки, или удирать флоты огневиков, если не хватало их фирменных вонючих мин. Я на это лишь задумчиво кивал, да иногда подливал ему в стакан местного слабого вина, не способного нормально опьянить, но расслабившие нервы и делавшие моего собеседника более сговорчивым. Благодаря этому, к моменту, когда словесный поток иссяк, Хакода был в достаточной кондиции, чтобы выслушать мое и предложение и почти сразу на него согласиться. Что за предложение? Все просто, я предложил ему продавать свою добычу и закупать необходимые его людям вещи исключительно через дом Бифонг. С моей стороны была гарантия качества, скидки и переговоры с чиновниками, которые точно не стану обманывать представителей благородного дома, а со стороны Хакоды обещание, что все полученные им трофеи будут отходить только нашему дому. В чем моя выгода? Все банально, деньги. Дело в том, что в царстве, несмотря на активно шедшую войну, очень ценили вещи, произведенные народом огня, в своем прогрессе ушедшим далеко вперед остального мира. Закупаем мы трофеи даже вдвое больше цене, чем местные скупщики, прибыль все равно была бы баснословная. С вождем мы расстались лишь под вечер, еще не друзьями, но хорошими приятелями, ведущими общий бизнес. В шатре я отставил небольшое письмо, написанное управляющему нашего здешнего филиала, а сам забрал у Хакоды расписку на закупку различных комплектующих для кораблей и его новых задумок, на кой отец Сокки оказался тем еще выдумщиком. Конечно, нашему сближению помогла не только информация о хитрости местных, но и песчаные лодки, прибывшие несколько дней назад и закрывшие большую часть нужд южан. Однако я не видел в этом ничего странного, ведь зачастую крепкая дружба начинается с таких небольших, но приятных подарков. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Вечер того же дня. Окраина лагеря южного племени Воды, восточное побережье, восточный регион, царство земли. Ну и зачем нужно было все представления, Калау? Обратился я к своей наставнице, которая сидела на вершине расположенного неподалеку от лагеря холма и молчаливо наблюдала за полной луной, медленно плывущей над океаном. «Что именно, Шай?» — спросила она, повернувшись ко мне лицом, на котором была легкая улыбка. Полностью соответствуя своему имени, что на наречии местных значило «россыпь звезд», Калау любила ночное небо и часть любовалась ими, когда появлялась возможность. «Зачем ты детишек провоцировала, так заигрывая с их отцом?» — спросил я, сев рядом с ней по-турецки. «С чего ты взял, что заигрывала?» — удивилась она, повернувшись ко мне всем телом. «У нас с Хакодой все серьезно. Да, если бы скептицизмом можно было наполнять бутылки, то рядом со мной сейчас бы плескалась целая батарея. Напомню, что вы знакомы всего 2 недели. Ты за столько пустыню обычно пересекаешь. Какие чувства, Калау? Тебе столько лет?» «Вот именно, сколько?» — ответила она, а в ее изумрудных глазах мелькнула глубокая и невероятно сильная печаль. «Я уже не молода, Шай, пятый десяток недавно пошел, а я все так же одна, вот только, по-моему, тебя никогда это не волновало», заметил я, убрав из голоса любую язвительность. «Такой я свою наставницу видел всего пару раз, когда она была в максимально разбитом состоянии. Люди меняются», ответила она, подняв взгляд на небо. «Раньше мне и вправду никто не был нужен. Я была ветром, путешествующим по барханам пустыни. Летала где хотела, делала что хотела, брала кого хотела». Задорный взгляд, брошенный на меня, даже невольно смутил. «Но эти времена в прошлом. Теперь хочется иметь твердое плечо, на которое можно опереться. Человека, который всегда придет к тебе на помощь и которому ты всегда сможешь довериться. Как Хакода», уточнил я, откинувшись назад, на руки. «Да», кинула Калау, прижав колени к телу и обняв их руками. «Он тебе так понравился?» — продолжил спрашивать я, начав невольно перебирать пряди своих волос. Разговор был для меня не самым привычным, но я не мог его прекратить. Слишком сильно я волновался за свою наставницу. «Да, он надежный, умный, смелый, неплохо выглядит», — ответила она, слегка пожав плечами. «Да и в постели неплох. Но любви между вами нет?» — уточнил я другой, интересовавший меня вопрос. «Любви?» — удивленно посмотрела на меня женщина. «Шай, ты меня удивляешь. Какая глупость, любовь. Откуда бы ей взяться? Запомни, мой любимый ученик, любви не существует. Есть влечение, страсть, похоть и другие чувства, которые люди по ошибке принимают за любовь, но самой по себе ее нет. Это лишь совокупность эмоций, которые люди испытывают друг к другу. Интересное мнение», — со смешком ответил я, повторив позу наставницы. «Ты так не считаешь?» — уточнила она, продолжая смотреть на небосвод. «Нет», — сказал я, повторив за ней и невольно залюбовавшись мириадами звезд, раскинувшимися на ночном небе. «Не считая тебя, у меня не было долгих отношений с женщинами. Все они были мимолетны, подобно вспыхивающей на мгновение страсти, но я верю, что когда-нибудь все изменится, и я встречу ту самую, которую заставит мое сердце биться с новой силой». «Да ты романтик, Шай», — усмехнулась Калау, «но я не обратил на это никакого внимания, ведь все так и есть. Я романтик и дурак, который верит в людей и надеется на лучшее. Но именно это делает меня таким, какой я есть». Ответа не последовало. Весь оставшийся вечер мы в полной тишине просидели на вершине холма, наблюдая за звездным небом. И если мысли Калау так и остались для меня загадкой, то меня одолевало странное предчувствие. Предчувствие, что скоро со мной произойдет что-то невероятное, способное навсегда изменить мою жизнь. А вот и глава. Даже вовремя. В среду. Надеюсь, вам все понравилось. Как обычно, больше на моем бусте, где на следующей неделе начнут выходить главы нового тома. Глава 18. Мастер покорения огня. Часть 1. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. На следующий день, рано утром, окраина лагеря южного племени Воды, восточное побережье, восточный регион, царство Земли. Меняются миры, времена и нравы, но некоторые вещи остаются неизменными, думал я, стоя недалеко от Аппы, положив ладони на плечи Тофа и Якона, смотрел на прощание отца и его детей. «Так, пап, будь внимателен, хорошо питайся, следи за запасом лимонника на борту и не давай всяким черкахаем, нехорошим людям втереться к тебе в доверие», — наставляла Катара Хакоду, который на это лишь с улыбкой кивал, иногда бросая насмешливые взгляды на насупившегося Сакку. «Папа», — воскликнула девушка, наконец заметив несерьезное отношение к ее словам. Ее щеки надулись, лицо покраснело, кулаки сжались, а вода в ближайшей луже забурлила, готовясь подчиниться злости взбешенной покорительницы. Вот только следующие слова главы семейства мгновенно свели всю злость Катары на нет. «Ты так похожа на свою мать, а?» — непонимающе спросила девушка, растеряв весь задор. «Кая также провожала меня во все наши походы», — пояснил Хакода, подойдя поближе и крепко обняв не ожидавшую такого дочь. «Постоянно ходила хмурая, причитала о том, что голову где-нибудь сложу, а после возвращения устраивала настоящие допросы остальной команде. Хорошо ли ее муженек себя вел, ни в какие подозрительные места не заглядывал?» Последняя фраза, скорее всего, была цитатой, ведь объяснить, почему остальные водники заулыбались и невольно потерли уши, я не мог. «Это да, Катара такая», — вставил свои 5 копеек Сакка, вызвав еще один взрыв смеха и заработав очень многообещающий взгляд от своей сестры. «Что правда, то правда», — согласился с ним Хакода, держа в объятиях свое чадо, которое пыталось вырваться и надавать по шее другому. «Поэтому не волнуйся, доченька, я не пропаду, а за вами присмотрит мастер Шейнинг». «Верно, верно», — согласился я с ним, прижав к себе Тофу и Икона, а затем, заметив стоящего в стороне Анга, который смущенно перебирал свой посох, слегка двинул ногой, послав в землю волну чи, и притянул его к себе. «Уа-ай!» — воскликнул он, не сумев среагировать на ушедшую из-под ног землю, а затем ощутил на своем плече мою руку. Сначала он смутился и даже напрягся, попытавшись вырваться, но тут ему в бок ткнуло локтем Тофу, и он, сначала возмутившись, а затем немного подумав, остался на своем месте. «Молодец, племяшка», — подумал я, продолжая стоять и крепко сжимать плечо Анга. Уж не знаю, что он сейчас испытывал, видя такое проявление родительской любви, которого он был лишен дважды. Первый раз, когда родился среди воздушных кочевников, а во второй после смерти наставника, заменившего ему отца, но оставлять его одного просто не мог, не хотел. В тот момент я не пытался заместить собой потерянную семью и друзей. Слишком неблагодарным и скотским поступком это было. Нет, это была банальная эмпатия, присущая каждому нормальному человеку. Видишь голодного – накорми, видишь замерзшего – обогрей, видишь одинокого – подойди и просто встань рядом. Зачастую нам стоить это будет невероятно мало, а для тех, кому это необходимо, окажется бесценно. Ну что ж, решил окончить затянувшееся прощание Хакода. И вам, и нам пора отправляться, отлив не за горами. «Хорошо, отец», — кивнула Катара, в уголках глаз которой появились слезы. «Про Сокку вообще молчу». Тот уже ревел навзрыд, подбежав к семье и заключив в крепкие объятия обоих, начав размазывать сопли и слезы об одежду сестры. Позже ему за это сильно влетит, но сейчас никто не обращал на это внимания. Семьи, воссоединившиеся всего на день после долгого расставания, прощалась вновь, чтобы победить своих врагов, вернуть в мир равновесие и встретиться вновь, чтобы зажить новой, счастливой жизнью. Главное, чтобы этот день обязательно наступил, подумал я, внутренне переживая нехилую борьбу. Ведь в отличие от канона, я не стал никому говорить о дне Черного Солнца. Поскольку в оригинале та атака привела лишь к полному уничтожению оппозиции, не нанеся народу огня никакого ущерба. Этими знаниями я воспользуюсь только в одном случае. Если у ребят точно получится свергнуть или договориться с Лонгфингом, а затем взять под контроль Дайли, без них любая попытка атаковать архипелаг обернется полным поражением. Так мы и расстались. Южное племя ушло в море, ловите экспедиционные флоты огневиков, а мы на запад, поближе к колониям, где можно было выйти на крупные военные дороги и добраться до нашего следующего места назначения. Северный храм воздуха ждал нас. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Неделю спустя. Где-то в лесах. Центральный регион. Царство земли. Так не пойдет. Ты слишком мягок, говорил я, наблюдая, как мой ученик повторял основные ката. Земля — это не воздух. Она тверже, грубее, реальней. Ее взмахом ладони не сдвинешь. Одним выдохом не закрутишь, здесь нужна сила, напор, решимость, но я хочу ее сдвинуть, возмутился внимательно слушавший меня Анг. Вот именно, хочешь, сказал я, остановись и подняв палец вверх, а нужно требовать, приказывать, властвовать над самой стихией. Непонимающе промычал парень, заставив меня мысленно вздохнуть. Не понимаешь, уточнил я и, увидев подтверждающий кивок, сказал, хорошо. «Сейчас я покажу тебе разницу. Смотри, Сокка». От моего голоса наш юный воин вздрогнул и, отвлекшись от заточки своего мачете, посмотрел на меня. «Что такое, мастер Шейнинг?» — спросил он, выжидательно подняв правую бровь. «Подними, пожалуйста, руку». Мягко обратился я к нему, в конце прикрыв глаза и кивнув. «Э-э-э-э», — повторил он пантомиму Анга, но все же послушался меня и поднял вверх правую руку, в конце уточнив. «А зачем?» «Нужно», — ответил я, а затем, повернувшись к аватару, сказал, «Именно так ты и работаешь с воздухом. Ты как бы просишь у стихии, лишь слегка давя на нее своим авторитетом. Воздух — стихия свободная, без четкой формы и границ, поэтому ей несложно послушать и выполнить твою просьбу. Но с землей так не работает. Она слишком постоянна, стабильна, можно даже сказать ленива, а с ленивыми нужен совсем другой разговор». Произнеся это, я повернулся к Сокке, уже опустившему руку, и, набрав в легкие как можно больше воздуха, со всей силой рявкнул. Поднял руку, живо. Эффект это произвело мгновенный. Тело парня, явно не ожидавший от меня такого, вздрогнуло и исполнило приказ быстрее, чем он успел подумать. При этом поднялась не одна, а обе руки. «Понял», — уточнил я у отскочившего от меня Анга, выставившего перед собой ладони и смотревшего на меня как баран на новые ворота. В этом не было ничего удивительного, на его памяти я никогда не повышал голос, а сейчас гаркнул так, что птицы в лесу, в котором мы остановились, взлетели со своих гнезд. Все же глотка у меня луженая, мощная и на многое способная. Просто применяю я ее редко. Угу. Кивнул Анг, несколько раз дернув головой и медленно вернувшись обратно. Что он понял? Спросил побледневший и вспотевший Сакка, все еще сидя не месте и продолжая держать ладони поднятыми. Как правильно отдавать приказы земле? Ответил я, привычно заведя руки за спину и улыбнувшись своей мягкой и располагающей улыбкой, уже давно ставшей частью моего образа. «Да», — неверующе уточнил парень, оглядываясь по сторонам и видя только дремлющего Аппу, которого мой крик даже почесаться не заставил. «Катара, Яконытов сейчас выполняли мое задание, находясь в рукотворной пещере, поэтому ничего не слышали. И всем магам земли приходится отдавать такие приказы? Ну не совсем», — ответил я, пожав плечами, слегка топнув по земле и, подставив ладонь, поймал выскочивший из нее камень. Условно говоря, чем больше покоритель тренируется и развивает своего мастерство, тем легче ему от стихии что-то требовать. К тому же очень сильное влияние оказывает размер, тем легче на него воздействовать. Поэтому у многих покорителей земли, особенно если они часть магичит над крупными камнями и булыжниками, весьма тяжелый характер. Сами понимаете, если постоянно орать приказы своей стихии, то и с людьми невольно начнешь себя так вести. Это да, покивал головой Сакка, бросив взгляд на участок поляны, где вместо травы был ровный песчаный круг, пару метров в диаметре. Простой человек принял бы его за простой песок, вот только все знали, что там на самом деле достаточно глубокая яма, где по колено в воде стоят Яконы Катара, своими силами создавая островок сухости вокруг сидящей на земле Тов, поддерживающий на весу песчаную подушку. Падение которой могло окончиться не только долгой помывкой в ближайшем ручье, но и нехилым ударом по голове. Так что все трое сейчас обливались потом, скрипели зубами и делали все, чтобы удержать хрупкую систему в равновесии. То, чтобы не упал песок, а Катара и Якон, чтобы на племяшку не попала ледяная вода, яма задевала водоносный горизонт, так что поток там был не слабый и не нарушила концентрацию. «Но вы же достаточно спокойный, мастер Шейнинг», — заметил Энг, тоже бросивший взгляд на песчаный круг и поежившийся. Он тоже прошел подобную тренировку, но с покорением воздуха и была она на порядок сложнее. Слава духам, я никогда на фантазию не жаловался. Почему сложнее? Так ведь он аватар и мастер магии воздуха. Ему положение обязывает, а я исключение исправил. Ответил я, улыбнувшись еще ярче, отчего оба парня едва заметно вздрогнули. Чего это вдруг? Я от природы весьма добрая и мягкая личность, из-за чего мне было весьма трудно осваивать покорение. Мастер Вей даже пару раз называл меня мягкотелой бестолочью, не способной даже камень нормально кинуть. Вас одновременно воскликнули ребята, по чьим вытаращенным глазам было видно, что мне не сильно верит. Меня, кивнул я, слегка пожав плечами. Или вы думаете, что мне все давалось легко? Судя по задумчивому мычанию Сокки, а также отведенным в сторону глазам Анга, ответ был «да». Они и вправду так думали. «Ну знаете ли», — фыркнул я, скрестив руки на груди. «Вообще-то я тоже много лет учился, чтобы достигнуть нынешних результатов. Поэтому и вам не нужно лениться. Поэтому давай, Анг, повтори еще пару десятков раз показанные мной ката, а ты, Сакка, готовься. Я хочу посмотреть, как ты запомнил те связки с мечом». Судя по скуксившимся лицам парней, они хотели еще немного побездельничать, но не сложилось. В конце концов, они обучаются у меня всего пару недель и еще не дошли до того многообразия отмазок, которые предыдущие 2 года придумала Тов, чтобы не исполнять мои задания. «Давайте, давайте, поторапливайтесь, солнце еще высоко», хлопая в ладоши и поторапливая полными добра и любви глазами, говорил я, наблюдая, как быстро ребята включились в тренировки. Ведь на своей шкуре уяснили, чем добрее я выгляжу, тем суровее тренировку могу придумать. Последняя неделя уже успела приучить к этой мысли. как быстро летит время, усмехнувшись, подумал я, положив руки в карманы и взглянув в безоблачное небо, с медленно проплывающими перьевыми облаками. После того, как мы расстались с южным племенем воды, то сразу оседлали Аппу и отправились строго на запад, в сторону самых развитых регионов царства, с развитой системой дорог и деревень, в которых можно было пополнить припасы, чтобы в какой-то момент резко повернуть на север, в сторону северного храма. При этом передвигались мы не с максимальной скоростью, больше времени уделяя тренировкам, чем самому пути. График был такой: ночью ребята летели на Аппе, сменяясь каждые 2 часа, а после отсыпались утром и до заката тренировались, чтобы вечером опять подняться на Бизона и полететь дальше. Со мной была немного другая история. Из-за своего рюкзака, который весил 2 центнеров, я не мог долго лететь Аппе, не рискуя сломать ему хребет. Ведь одно дело, долгое время левитировать достаточно тяжелый объект, а другое, переносить его вес с себя на землю, что для опытного покорителя не является особо трудной задачей. Поэтому ночами я не спал, а летел вперед, используя на полную все свои навыки и способности, тренируя выносливость и концентрацию. Естественно, такой режим был тяжел даже для таких монстров, каковыми могли заслуженно считаться мои ученики, но я прекрасно это понимал и не собирался слишком сильно их нагружать. Прямо сейчас им нужно ощутить собственные пределы, увидеть, на что они по-настоящему способны не только на короткой, но и на длинной дистанции, думал я, внимательно наблюдая, как Анг начал повторять основные ката покорения земли, а Сакка разминать мышцы перед грядущим спаррингом. Даже спустя столько лет я не переставал твердить о том, что нет такого термина, как гений, что важно в первую очередь упорство, а не талант. Вот только работая с Ангом, Катарой, Тоф и Иконом, я немного скорректировал свое мнение. Да, гениев не бывает, бывают невероятные природные данные, благодаря которым прогресс ученика может быть настолько быстрым, что простые люди, чтобы не унижать свое эго, называют его гением, тем, кто вышел за пределы человеческих возможностей. А раз он не человек, то и сравнивать себя с ним бессмысленно. Проблема в том, что обучая одаренных людей по стандартной программе, учителя зачастую убивают большую часть их потенциала, ведь для них учеба идет по принципу «достигни моего уровня», «Превзойди и иди дальше сам». Я же считал иначе. С самого начала мне было ясно, что потенциал моих подопечных превосходит мой в разы, отчего давал им задания на порядок сложнее тех, которые я сам использовал в их возрасте. Все для того, чтобы на полную использовать их потенциал, вовсю использовать то, что даровала им природа. Можно считать этой некой формой перфекционизма, подумал я, создавая из железного песка посох и вставая напротив успевшего подготовиться к бою Сокки, уже взявшего в одну руку мачете, а другую – свой любимый бумеранг. Я просто не могу допустить, чтобы их таланты были потрачены впустую. «Готов?» – спросил я у парня, перехватив посох как копье и усилием воли создав на его конце небольшой шар, должный заменить острие. «Готов?» – ответил Сокка и, дождавшись моего кивка, рванул вперед, почти сразу нарвавшись на многочисленные уколы во все части тела и с трудом отражая их. С другой стороны, я тоже не без греха, с усмешкой подумал я, резко делая особо сильный укол и нанося удар по икре брата Катары, заставив того схватиться за ногу, выронить свое оружие и взвыть от боли, начав прыгать по поляне. «Мне тоже нужна небольшая отдушина от этих талантливых монстиков. Ты опять допустил те же ошибки», — сказал я, топнув и заставив Сокку провалиться под землю, так, чтобы только голова из земли торчала. «Сколько раз я тебе говорил быстро сокращать дистанцию, а не пытаться выгадать момент для броска бумерангом, или о том, что ни в коем случае нельзя отпускать свое оружие?» «Да знаю я», — смущенно отвел глаза мой непутевый ученик, пожав плечами. «Не понимаешь», — ответил я, присев на корточки и взглянув ему прямо в глаза. «А раз не понимаешь слова, то будем закреплять сказанное на практике. Вы же не хотите сказать», — просипел Сокка, мгновенно побледнев и смотря на меня глазами, полными ужаса и обреченности. «Да, да», — покивал я, прикрыв глаза и состроив максимально дружелюбную улыбку. «У меня есть идея для твоей следующей тренировки». «Не-е-е-е-ет». Наш путь на запад продолжался еще 1 неделю, прежде чем мы наткнулись на первую крупную деревню, где можно было остановиться и нормально отдохнуть. Вот только нашим планам не было суждено сбыться. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Неделю спустя. Где-то в лесах к югу от Великого водораздела, провинция Юй, центральный регион, царство земли. Мда, боюсь, что наши планы накрылись медным тазом, сказал я, задумчиво рассматривая идущий по лесу ровный строй из носорогов комода. У-у-у-у, аж взвыли мои подопечные, стоявшие у меня за спиной. Прошедшие две недели сказались на них не самым лучшим образом: грязная одежда, немытые волосы, темные круги под глазами и усталые и невыспавшиеся лица лучше любых слов говорили об их состоянии. Даже Тоф и Икон, привыкшие к таким небольшим марафонам, смотрелись не очень. Что уж говорить про золотую троицу, которые выглядели как свежеподнятые зомби. Мастер Шейнинг, неужели мы просто не можем их облететь и поискать другую деревню? Заискивающе и с неприкрытой надеждой в глазах спросил Сатка, подергав меня за рукав. Да, эта деревня занята народом огня, но ведь должны быть и свободные. И судя по глазам остальным, все его идею поддерживали. Даже Эппа, надеявшийся поесть хоть что-то кроме травы. Ты не понял, Сатка, ответил я, мягко, но настойчиво вырвав свою руку. Мы не можем уйти. Взгляни на знамя, которое несет их ведущий. Слегка стушевался парень, но просьбу исполнил и, сощурив глаза, сказал: так, вижу красный огонь на желтом поле, и два скрещенных копья со щитом внутри, никогда такого не видел, и слава духам, ответил я, нахмурившись и, повернувшись к детям, пояснил: это флаг принадлежит налетчикам, специальному подразделению армии народа огня, их роль проста: проникновение за линию фронта и разорение всех встреченных на пути маленьким городов и деревень. После моих слов в глазах ребят пропал любой намек на усталость, и теперь они смотрели на огневиков как на будущих противников. Опоздаем мы хоть на день и от той деревни. Показал я пальцем в сторону едва заметных столбов дыма, идущих с опушки леса. Остались только выгоревшие руины. Поэтому, мальчики и девочки, готовьтесь. Прямо сейчас нам предстоит бой. Стоило моим словам прозвучать, как Икон и Катар рванули к Аппе, начав снимать с него объемные бурдюки с водой. А Тоф от души топнула, используя сейсма чувствительность на полную и пытаясь узнать побольше о наших будущих противниках. Только Анг остался стоять на своем месте, покрепче перехватит свой посох. «Мастер Шейнинг», — робко спросил он у меня, пока я прогонял Чи по телу и готовил его к грядущему столкновению. «А может, мы сможем разойтись миром, убедить их не трогать деревню? Знаешь, Анг, будь такая возможность, я бы с радостью ей воспользовался», — сказал я, присев перед ним на колено и посмотрев прямо в глаза. «Однако ты должен понимать несколько вещей. Во-первых, даже если мы прогоним их здесь, то они пойдут к следующей деревне, которой так не повезет. Во-вторых, этот отряд забрался очень глубоко в земли царства, а это значит, что уже они разорили не одну и даже не две деревни. Так что они точно просто так не сдадутся, ведь знают, что с ними после такого сделает царская армия. И, наконец, ты должен понять, что такие вылазки зачастую самоубийственные, отчего набирают в них не самых лучших людей, даже по меркам народа огня. Как ты мягко обозвал свору насильников, мародеров и убийц, подумал я, внутренне искривившись. Говорить правду Ангу не хотелось, ведь он еще ребенок, сильный и временами умный, но ребенок. Не знаю, что с ним станет, если пообщается даже с одним членом налетчиков. Поэтому мы должны их поймать сейчас, пока они не причинили еще больше вреда остальным, продолжил я, положив руки ему на плечи. Я все понимаю, тебя учили тому, что насилие не выход, но сейчас идет война, и наш выбор невелик: либо вступить в бой, либо бросить простых людей на произвол судьбы. Скажи мне честно, как Анг, не аватар, а как Анг, простой парень из воздушных кочевников, ты можешь это допустить? На размышление у него ушло всего пару секунд. Нет, твердо ответил он, сжав покрепче посох, а в его глазах появилась та самая решимость, без которой идти в бой было смерти подобно. Было ли мне самому некомфортно? Еще как, ведь я был, есть и буду пацифистом, человеком, который старается решать проблемы без применения насилия. Однако это не значило, что я буду позволять себя убивать или делать это с другими. Мой главный постулат – люди не только могут, но и должны решать свои проблемы при помощи слов, а не насилия. Договариваться, находить компромиссы. Вот только я помнил об одном важном постулате, который выучил еще в прошлой жизни. Договоры заключаются между равными. Если одна из сторон считает себя сильнее, умнее или достойней, то с большей вероятностью прибегнет к насилию, чтобы выбить себе самые лучшие условия. Такова человеческая природа, мы хотим все, сейчас и без обязательств. Поэтому с теми же налетчиками говорить было бесполезно, они наверняка уже познали вкус крови, почувствовали, каково это, иметь власть над теми, кто не мог им ответить. Окончательно отбросили тот тонкий слой цивилизованности, не дававший им поступать как животные. Сейчас любая попытка диалога будет восприниматься ими как слабость и действовать не хуже краснотряпки для быка. Поэтому уже через 10 минут, когда худшие воины народа огня были в считанных лигах от деревни, мы начали атаку. Раз, два, три, отсчитал я про себя, а затем, накопив в руках достаточно чи, вонзил их в землю. Посланный заряд подобно вееру распространился по дороге и превратил твердую, вытоптанную лесную дорогу в сплошной песок, который сразу начал утягивать носорогов под землю благодаря заранее созданным кавернам. «Засада!» — воскликнул самый богато выглядевший воин, ехавший в начале колонны и, судя по всему, бывший их командиром. Однако больше он сказать не смог. «Бабах!» — громкий взрыв, прогремевший на весь лес, заглушил крики людей и животных, а затем, пробивая заросли бамбука, в налетчиков полетели огромные камни, выбивая тех из седел и запуская в непродолжительный полет. Эта племяшка использовала свой любимый прием – каменную бомбу. Проще говоря, прыгнула в землю бомбочкой, подняла в воздух кучу естественных камней, а затем начала швырять их как мячики в мишени. Происходи все на земле, то на этом засада бы и закончилась, однако среди налетчиков оказалось целых 5 покорителей огня, которые сначала отвели камни потоком пламени, а затем, спрыгнув с седел, устремились к источнику камнепада с очевидным намерением. Вот только стоило им ступать в лес, как двое сразу выбыли. Первый мгновенно оказался вморожен в лед, не способный даже головой пошевелить, а второго со всей силы ударил водяную кнут, отправив прямо песок, который, благодаря вашему скромному слуге, сковал его и вывел из боя. Но оставалось еще 3 магов, которые не растерялись и, объединившись, запустили в Якона и Катару настоящий огненный вал, который отразил спрыгнувший с неба Анг. К чести аватара он не стал миндальничать и, воспользовавшись полученными знаниями, топнул и запустил в магов 3 камня размером с кулак, прямо в головы. Итог закономерен, 3 бессознательных тела. Ведь насколько бы мягкой ни была покоренная земля, но кинетическую энергию никто не отменял. Шлемы хорошо защитили своих хозяев, но не избавили от сотрясения мозга. Дальше все было легко. Простой человек мало на что способен против опытного мага, особенно если он его не видит. Единственное, что им оставалось, это кричать о помощи или пытаться убежать, однако их надежды были напрасны. Благодаря сейсмочувствительности мы стов быстро заковали всех в каменные кандалы, выглядевшие как этакие мини-вулканчики, а затем собрали их в длинную линию, прямо перед погруженными по ноздри носорогами. С начала засады прошло всего 2 минуты, и крупный отряд армии народа огня оказался повержен. Всем привет. Прошу прощения за задержку. Были небольшие проблемы. Надеюсь, глава вам понравилась. Больше, как всегда, есть в моем бусте, где уже завтра выйдет последняя глава этой книги. Глава 19. Мастер покорения огня. Часть 2. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Полминуты спустя после засады, где-то в лесах к югу от Великого водораздела, провинция Юй, центральный регион, царство Земли. Это было легко, задумчиво сказал Сакка, рассматривая бессознательное тело одного из плененных магов огня. Все воины народа огня такие? Конечно, нет, ответил я, медленно, чтобы не повредить животным, превращал песок в камень. Ведь носороги комода не только поддавались дрессировке, но зачастую и были очень привязаны к своим наездникам. Истории о том, как пленные солдаты народа огня смогли свистнуть и их скакуны превращались в настоящих берсеркеров, убивая всех рядом с собой, были частой байкой среди воинов царской армии. Я рисковать не хотел, поэтому заранее подготовился ко всем возможным исходам. Просто нам очень повезло с противником. Повезло, уточнил Анг, стоявший рядом. В чем именно? Во-первых, мы напали из засады, сказал я, начав загибать пальцы. Это уже половина победы. Во-вторых, Тоф удалось вырубить их лидера, что сразу лишило их командования. Кивок на молодого поджарого мужчину, с длинными тонкими усами и огромным фингалом, наливающимся под левым глазом, показал, кого я имел в виду. И в-третьих, против нас были не самые лучшие воины народа огня, продолжил я, подойдя к одному из находящихся в сознании солдат и грубо сорвал с него шлем, под которым оказалось узкое желтое лицо, с маленькими черными глазами, большим носом и бледными губами. Но меня интересовало другое. Полюбуйтесь. У него в ушах сережки, а над глазом татуировка. У огневиков такие вещи не приветствуются и считаются атрибутами дебоширов или мелких преступников, каким-то чудом попавших в регулярную армию. Также следует обратить внимание на цвет кожи. Кожи? Заинтересованно спросила подошедшая к нам Катара, которая наравне с Иконом занималась лечением раненых и следила за тем, чтобы ни один наш пленник не отошел в мир духов. «Слишком желтая», — ответил я, прищурившись и взглянув в глаза мужчине. Судя по тому, как он сразу отвел взгляд, моя догадка была верной. Это симптом желтой чахотки, очень опасной болезни, передающейся особым путем. «Это каким?» — сразу уточнил Сакка, чья любознательность была не совсем к месту. «Подрастешь, узнаешь, или у сестры спросишь». Она, судя по лицу, об этой заразе читала и прекрасно представляет, что это такое, ответил я, кивнув в сторону покрасневшей как рак Катары. «Все же в библиотеке мы немало времени уделяли и целительству, в том числе и лечению болезней, среди которых было достаточно интересных экземпляров, способных заставить целомудренную девушку покраснеть, а меня, умудренного жизнью человека, позеленеть. Все же местная природа, подстегнутая чьей духами, была гораздо на выдумку, и многих болячек, о которых я узнал здесь, на земле точно не было». Катара сразу переключился на свою сестру Сакка, которая, поняв, о чем будет разговор, отвернулась и рванула в лес, под непонимающие взгляды ее брата Ианга. Я же тем временем, развернувшись к носорогам, обратился к Икону. «Сын, будь добр, усыпи их». «Хорошо», кивнул он и, сосредоточившись, начав медленно и плавно двигать руками, после которых комода начали медленно опускаться и закрывать глаза, быстро потеряв сознание от передавленной сонной артерии. «Молодец», — сказал я ему, подойдя и начав внимательно изучать содержание седельных сумок, висевших на боках носорогов. «Хорошо, что я сам решил это сделать», — подумал я, внимательно изучив содержимое одной из упряжек. «Теперь ясно, что одну деревню по пути они точно посетили. Нет, я не нашел ни засушенных голов, ни отрубленных пальцев, ни вырванных ногтей, которые всегда есть в сумках различных мародеров, по мнению киноделов с земли. Все было куда банальнее, сумки были доверху забиты разнообразными украшениями и монетами, чеканки царства с пятнами давно засохшей крови. При этом с первого взгляда было видно, что бижутерия принадлежала как взрослым, так и детям. Такие браслеты в этих краях носят только девочки, которым еще не исполнилось 5 лет, думал я, рассматривая небольшие белые мраморные армилы с многочисленными иероглифами удачи, здоровья и благополучия. В провинции Юй они считались семейными сокровищами, передающимися из поколения в поколение, поэтому по числу этих браслетов можно было примерно определить, сколько семей и деревень было истреблено. «Много, слишком много», – прошептал я, насчитав только в одной сумке 6 армил, а учитывая, что на одном носороге их было 2, а самих носорогов было штук 25, то даже при самых грубых подсчетах выходило минимум 300 семей. 300, учитывая средний размер семей в царстве, и сделать скидку на то, что в некоторых семьях могло быть по несколько таких браслетов, то получим весьма нерадостную картину, от 1 до 2000 жизней. В тот момент мой голос сорвался на сип. Да, мне, как и любому человеку, было тяжело вообразить группу больше, чем на 20-30 людей, но это не значило, что я не понимал, насколько это много. Минимум 3 деревни, разграбленные и сожженные дотла, а их жители, наверняка, зверски убиты. Мародеры не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. После такого мои кулаки невольно сжались, а чьи внутри тела забурлило, требуя выхода, требуя от души топнуть, взмахнуть руками, двинуть ими вниз, а затем наблюдать, как все эти убийцы и насильники за считанные секунды погружаются под землю, где их ждала участь задохнуться, в полной темноте и холоде. Шлеп, нет, нельзя, выдав себе громкую пощечину, сказал я сам себе. Во-первых, рядом с тобой дети, нельзя подавать им плохой пример, а во-вторых, ты не имеешь никакого права их судить. Для этого есть закон и царская власть, которая справится с этим гораздо лучше тебя. Кстати о ней, промелькнула у меня запоздалая мысль, после которой я крикнул Тоф и попросил ее быстренько сгонять в деревню за воинами царской армии. Ведь в любой деревне, вне зависимости от того, какого размера или благосостояния она была, находился небольшой аванпост с дежурившими там солдатами, чья задача заключалась в избавлении от дезертиров или разбойников, а также докладывать о появлении огневиков на их территории. Почему я послал туда племяшку, а не Якона или Садку? Все просто, она, как и я, были членами высокопоставленного благородного рода, которые одним своим именем могли заставить гарнизон последовать за собой и не задавать лишних вопросов. А в случае, если ей откажут, у нее хватит силы и наглости схватить главного за ухо и привести сюда, с легкой, но вымученной улыбкой подумал я, продолжая внимательно осматривать седельные сумки. «Мастер Шейнинг, а что вы ищете?» – уточнил подошедший ко мне Анг. «Информацию», – ответил я, когда понял, что вся поклажа конкретно этого носорога забита награбленным и никакой ценности не представляет. «Какую?» – поинтересовался любознательный аватар.